Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала. Объяснения Клавдии его не удовлетворили. Даже из высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может, она передала и все верно, да ученый Азямов бродил по ложным тропам. Так или иначе, Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шевелуч. Ведь ящиками с лавой Шевелуча владела не только Клавдия, но и камчатская экспедиция. А какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже, небось, могли затеять опыты с лавой. С ящиками следовало разобраться и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку. «Данилов, изумруды, ладно», — сказала она с неким вдохновением и забыв о шепоте. «Я добыла еще один долговременный прогноз. Подожди тут». Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как настоящий. «Бутылки три в него войдет», — отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция. Лишние дипломы». Документы и были дипломами. По большей части синими, лишь два из них от отличников имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казиматову Игорю Платоновичу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой — инженеру-металловеду Цыпскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста, Думного Виктора Петровича. «Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого». Виктор Петрович был учителем литературы. «Отдел кадров на дому?» — осторожно спросил Данилов. «Эти картонки мои. Я имею и расписки. Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают». «Зачем тебе все это?» «А-а-а-а!» — протянула Клавдия. Молчать она уже не могла, и, по ее словам, с дипломами выходило так. По точным исследованиям Хлопобудов, лет через 15-17 разведется у нас столько разных выпускников, и так не станет хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно неуверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброхотом платить компенсацию за годы учения. «Какую компенсацию?» — не понял Данилов. «А такую? Кому 9 тысяч, а кому и все 14, в зависимости от затрат, только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи». «Разве мы тратили деньги на образование? Государство и тратило, ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько с учетом школьного воспитания и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом». «Странно все это», — покачал головой Данилов. «Так и будет. Припрет и будет. И теперь ведь сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают и вовсе не по специальности, а где кому хочется, хоть бы и пожарниками или осенизаторами. И не нужны им никакие дипломы. Вот я уже сколько приобрела. У кого за 5, у кого за 20, у кого подороже, у кого бесплатно. А придет срок, я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию». «Нет, что-то тут не так». «Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через 20 лет. Надо подумать. Один есть. Кончил консерваторию, был контрабасистом. Теперь он пробочник. То есть люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью 0,7 стоит 17 копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по 10 копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку 2 копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо. Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок. «Надо запомнить», — сказала она, — «именно леской». «Можно и не леской, можно веревкой или проволокой». «У тебя один такой знакомый?» «Не знаю. У твоего приятеля Ростовцева, — вспомнил Данилов, — 2 диплома. Из них один университетский, а сам он разводит попугаев. Ты обратись к нему». «Ладно», — быстро сказала Клавдия, — «ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов». «Откуда я время найду?» — жалобно произнес Данилов. «Опять я ей поддаюсь», — подумал он. «Опять малодушничаю. Эка ловко она меня приручила снова. Я пошел». «Это и были твои сумасшедшие идеи?» «Нет. Главная моя идея — иная». «Ты ее уже получила от Хлопобудов?» «Сегодня я тебе ничего не скажу». «Ну смотри», — сухо произнес Данилов и направился в прихожую. Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата. «Володенька, я не могу все сразу. Ты сам знаешь, что у Хлопобудов строгие порядки, есть очередь. Я уж и так все время норовлю заскочить вперед. Да и все хотят с черного хода. С черного-то хода вся очередь перемешалась». Я имею лишь косвенные данные о своей главной идее. Она и не сформулирована точно, но мне сейчас хватит и не главных дел. Клавдия не лукавила. Была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова растрогало. «Да нет», — тут же подумал он, — «это она так, со сверхзадачей». Ей нужны помощники в ее затеях, ящики таскать или выкупать дипломы. Вот она и желает меня, любопытного дурака, подцепить. А впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом. Но при всем при этом отчего-то возникли вдруг у Данилова и некие теплые чувства Клавдии. Давно с ним не было такого. Будто старое время вернулось, когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же к чему-то стремилась женщина. Пламенем пылала ее нетерпеливая натура, а это для Данилова много значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас, если не с прежним интересом, то во всяком случае как бы сожалея о чем-то, Клавдия и сказала. «А может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?» Данилов пожал плечами. «Ты приятный человек. Если бы ты еще не вел себя рохлей или был бы таким, как твой приятель из Иркутска, Сомов». «Сомов?» «Да, в нем было что-то демоническое. В Андрея Ивановича?» «Да». «Однако он вернулся от тебя подавленный. Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен. Он не появится еще в Москве?» «Не знаю», — сказал Данилов. «Мне надо идти. Меня ждет музыка. «Ах, это твоя оркестровая музыка!» — с досадой сказала Клавдия. «Был бы ты хоть по натуре солистом! Вот Сомов, он да!» Я пошел. «Иди. Но ты запомни, твоя Наташа совсем непростая. Хочешь, я расскажу тебе?» «Я пошел», — сказал Данилов и закрыл за собой дверь. Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук. Кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело», — подумал Данилов. «Пусть катается».